Суюн был освобожден, но его рот издал небольшой смешок. Тем не менее, он ускорил свой темп. Он исчез давно. Скорее всего, семья Су думала, что он был мертв. Он на самом деле не волновался ни о ком, кроме самого себя, хотя он был по-прежнему обеспокоен за брата и сестру Синь Юэ, особенно Цин Эр. Су Юн почувствовал, как его сердце ёкнуло, как если бы он боялся, что девочка могла сделать что-то глупое. Вскоре двое прибыли к главным воротам семьи Су. «Эй, откройте ворота, спешите и уведомить своего патриарха. Пожалуйста, сообщите ему, что я, Ху Цань Мэй, мастер, который готов учить искусству Минын здесь. Быстро откройте ворота». Девочка, Лиса крикнула, используя свою максимальную силу и привлекательность. Была ли она настолько сильной? После того, как привратники семьи Су услышали это, они быстро посмотрели друг на друга. Сразу же после отправки старшего в секту «Бессмертный меч», появился другой мастер, чтобы учить демоническим искусствам. В этот момент Су Юн подошел. Два ученика внешней секты внезапно побледнели. Один из них энергично потер глаза и обнаружил, что он не ошибся. Он указывал своей рукой вперед и сказал: «Су, Су, Су, Су, Су Юн, это на самом деле вы. Вы еще не умерли?» Су Юн, Ху Цань Мэй вдруг попятилась и уставилась на человека, который пришел с ней. Она моргнула с сомнения. «Ты Су Юн?» Глава 61. Назад к семье Су. Когда Су Юн увидел яркую улыбку Ху Цань Мэй, он почувствовал, как будто его сердце было готово выскочить из груди. Ее действия несли с собой зловещее предчувствие. «Ты говоришь, что вы известный старший секты Минын?» Он украдкой отступил назад, прошептав: «Да, все верно». Ху Цань Мэй улыбнулась, ответив: «Я пришла к семье Су, чтобы найти Су Юн, верно?» Ху Цань Мэй двигала головой взад и вперед. Затем ее маленькая рука медленно потянулась к кинжалу на ее талии, но улыбка на ее лице не исчезла. «Почему ты пытаешься найти Су Юна?» Су Юн спокойно сказал, проглотив слюну: «Небесный кристалл». Ху Цань Мэй хитро сказала, улыбнувшись: «Если ты сдашься, я пощажу тебя». «Так ты пришла сюда ради небесного кристалла?» Ху Цань Мэй быстро вытащила кинжал с лязгающим звуком. Она не сказала ни слова, когда кинжал опустился к шее Су Юна. Она только улыбнулась и приказала: «Отдай мне его». Неожиданно, после того, как эти слова были сказаны, Су Юн испытал облегчение. «Почему ты смеешься?» Видя, что противник был настолько расслаблен, Ху Цань Мэй стала очень любопытна, и она решилась спросить: «О, ничего». Су Юн рассмеялся: «Просто, небесный кристалл не при мне». «Тогда у кого он?» «Само собой, я не буду говорить об этом. Тогда мой единственный выбор – убить тебя». Ху Цань Мэй сказала безразлично, когда она собиралась начать действовать. «Хорошо». Су Юн, похоже, не волновался. Он просто пожал плечами и сказал: «В любом случае, если я умру, то никто никогда не узнает о местонахождении небесного кристалла. Так как ты решила убить меня, то я дам тебе только взглянуть на эту гнилую жизнь. Ах, очень жаль сокровище. Ты будешь навсегда похоронена в кромешно-черном районе». После того, как эти слова были сказаны, крестик на шее Су Юна был немедленно снят. Затем в его нос проник прекрасный аромат, а мягкое тело обвивало вокруг него руки. «Что там брат говорит? Я захочу убить тебя? Мне определенно нравится мой удивительный брат». Лицо Ху Цань Мэй выглядело застенчивым, когда она сказала эти слова. После того, как Су Юн увидел это, он нервно напомнил себе, что вечный камень был все еще с ним. Эта девочка, Лиса, была очень мощной. Ее выражения менялись быстрее, чем погода. Ее убийственное намерение доминировало в одну секунду, а в следующую он чувствовал очарование ее соблазнения. Тем не менее, в этот момент Ху Цань Мэй сказала еще одну фразу: «Если я не получу небесный кристалл в течение 5 дней, то затем я буду вынуждена избавиться от брата». С этими словами ее маленькие белые пальцы осторожно постукивали по рукояти кинжала, который вернулся на ее талию. Угроза. Это была явная угроза, как он мог не понять этого. Тем не менее, он никогда не ожидал, что это ужасное отношение этой девочки, Лисы, было на самом деле направлено на него и главную цель — получить небесный кристалл. Почему она решила получить его сама? Как же она узнала, что у него был небесный кристалл? Су Юн был полон вопросов, которые казались бесконечными. Тем не менее, проблема, которую он должен был решить прямо сейчас, была не в этих вопросах, а в том, как решить властной силой девочку, Лису. ее чрезвычайно высокого культивирования и ауры. Он не хотел терять небесный кристалл. Если бы он потерял небесный кристалл сегодня, то все его хорошо продуманные планы разрушились бы. Время поджимало, и без небесного кристалла все его усилия были бы напрасными. Только тогда два охранника, которые были в стороне, наконец, спустились вниз. Один из тучных охранников подошел к ним и встретил Ху Цань Мэй с вежливым выражением. Он дрожал, говоря: «Старший, пожалуйста, подождите минуту, младший проинформирует патриарха дома. Кроме того, Су Юн вы тоже подождите. Пожалуйста, не убегайте, хорошо?» После того, как он закончил говорить, охранник сделал несколько шагов назад и обернулся. Он выбежал из внешней секты. Казалось, что этот охранник, что спешил прочь, был очень напряженным и нервным. Су Юн решил сформулировать план. Он должен был придумать хорошие объяснения. Если бы истина стала достоянием общественности, небесный кристалл было бы очень трудно скрыть. Эта очаровательная девочка, Лиса, и так уже причиняет ему ужасную головную боль. Если семье Су также стало бы известно об этом сокровище, то это было бы полной катастрофой для него. Кроме того, проникновение на родовое кладбище Су уже было правонарушением. В соответствии с законами семьи Су, все его тело было бы обращено в кости. «Судя по твоему выражению, кажется, что у тебя есть какие-то секреты, которые ты скрываешь от семьи Су». Ху Цань Мэй проанализировала Су Юна и снова заговорила. Су Юн молчал. Затем он посмотрел вниз, на мгновение задумался и спросил: «Как ты узнала, что у меня есть небесный кристалл?» Презренный человек сказал так. Лицо Ху Цань Мэй медленно изменилось, она хмыкнула. Презренный человек, сердце Су Юн забилось, когда он снова спросил: «Кто этот человек?» «Что?» Ху Цань Мэй была ошеломлена вопросом. Потом она спросила: «Ты даже не знаешь человека, Цэ Цэ, ты на самом деле не очень осторожен». «Да, благочестивое сокровище уже было в чужих руках, но ты никогда не замечал, я просто начинающий культиватор. Раз так, то быстро отдай мне небесный кристалл, или я заставлю тебя умереть мучительной смертью. Если ты жаждешь моей жизни, то просто убей меня сейчас. Тем не менее, ты не получишь небесный кристалл. Конечно, ты можешь мучить меня, но если ты решишь пытать меня, то я уничтожу мое духовное культивирование и покончу с собой. Даже тогда, даже не думая о получении небесного кристалла», — ясно сказал Су Юн. После того, как Ху Цань Мэй услышала это, лицо ее слегка потемнело, и она крякнула: «Я дам тебе 5 дней на размышление. Небесный кристалл или твоя жизнь, тебе придется выбрать что-то одно». Су Юн не ответил. У ворот внешней секты семьи Су они ждали около времени, равному сгоранию ароматической палочки. Патриарх семьи Су вел членов высшего класса семейства Су. Су Шилонг, которому отрезали одну из его рук, тащили сюда. Они быстро прибыли на место. Учителя Мин-Ин были не слабой коллекцией мастеров. Хотя школа Мин-Ин не была такой мощной фракцией, как секта Бессмертного Меча, но все мастера учения Мин-Ин имели высокую культивацию. Репутация Ху Цань Мэй была известна даже здесь. Даже в этой изолированной области были слухи о девочке, Лисе. Слухи изображали ее как злого человека, который действовал беспощадно. Если кто-то беспокоил ее, она бы просто казнила его, не моргнув глазом. Не говоря уже о том, что, вполне разумно, у нее было много врагов по всему континенту, но так как у школы Мин-Ин был один глаз закрыт и один глаз открыт, им было плевать. Кроме того, они даже предоставили убежище для этого девочки, зверя, поэтому независимо от того, сколько бы людей ни приходили в поисках мести, они были не в состоянии убить девочку, Лису. Если бы они не были убиты лезвием девочки, Лисы, то они были бы убиты ее техниками Мин-Ин. Именно поэтому репутация школы Мин-Ин была знатно подмочена. Несмотря на это, оно того стоило. В конце концов, мощь клинка девочки, Лисы, была очевидна. Самым важным вопросом было то, что она была мастером боевых техник. Как могла школа выжить, если ни в ней не было экспертов высокого уровня? После того, как группа семьи Су с патриархом прибыла на место, они впервые увидели очаровательную маленькую 11-летнюю Ху Цань Мэй. Они вдруг замерли на мгновение. Многие люди, которые видели Ху Цань Мэй впервые, думали только о том, какая это прекрасная и очаровательная маленькая девочка. Многие из людей никогда не поверят в то, что, по слухам, эта девочка дьявольский палач. Патриарх семьи Су сделал шаг вперед. Он осторожно подошел и вежливо приветствовал Ху Цаньмэй. Патриарх семьи Су спросил, что было главной целью ее визита. К счастью, Ху Цаньмэй была очень проницательна и ничего о Су Юн не сказала. Вместо этого, она сказала, что она была здесь, чтобы заимствовать некоторые сокровища, чтобы отвлечь внимание патриарха. Она также попросила погостить в семье Су в течение нескольких дней. После того, как патриарх семьи Су услышал о ситуации, он мог только учтиво подчиниться. После того, как патриарх семьи Су закончил приветствие с Ху Цаньмэй, он посмотрел в сторону. Он непонимающе уставился на фигуру Су Юна. «Вы должны быть Су Юн», патриарх семьи Су сказал смело. В его глазах был пугающий таинственный блеск. «Приветствую патриарха, это я», Су Юн четко ответил, но его сердце дрожало внутри. Он пытался контролировать свои эмоции, так чтобы он выглядел более естественным и спокойным. Некоторые ученики сказали, что они видели, как ты умер в военной костяной горе. Почему ты все еще жив? Мне посчастливилось кое-кого встретить, так что я выжил. В самом деле, тогда патриарх семьи Су крикнул, быстро отвезти его к главному дому. Я хочу лично допросить его. Потом он повернулся и пошел обратно к внутренней секте. Главный дом, в уединенном маленьком саду. Молодая леди в синем боевом платье спокойно сидела в саду. Она спокойно смотрела на цветы в оцепенении. Все ее существо, казалось, было оторвано от современного мира. Лицо леди было изможденным. Ее глаза были красными, и слезы все еще стояли в них. Она оставалась неподвижной. Атмосфера в саду была необычайно равнодушной. Кача, дверь, ведущая в небольшой сад, осторожно распахнулась. Су Моша вошел внутрь. Когда он посмотрел на леди, сидящую в цветах в саду, он нахмурил брови. «Мисс, настало время практиковать методы меча. Быстро отправляйтесь на военное поле», — медленно сказал Су Моша. Тем не менее, дама оставался неподвижной. «Мисс», — в голос Су Моша стало проскальзывать нетерпение. «Скажите патриарху, я не хочу практиковать больше, я хочу больше», — раздался хриплый голос Цинер. Он был глухой и не проявлял никакой силы, он звучал как низкий стон. «Вы хоть понимаете, что вы делаете?» Су Моша пришел в бешенство. Он снова крикнул. «Семья Су потратила столько энергии, трудов и финансовых ресурсов, чтобы помочь вам культивировать. Вы на самом деле просто собираетесь сдаться? Все напрасно, мечтайте. Быстро со мной на поле, быстро. Я не хочу идти. Что ж, ваши корни простой женщины горничной, теперь вы стали фениксом с плохим нравом. Цинер, позвольте мне сказать вам, если вы продолжите в таком же духе, вы будете лишены своего статуса и не сможете остаться в главном доме. Тогда вы сможете просто вернуться к вашему дому и вновь стать горничной. Неважно». Цинер прикусила губу, когда она ответила. «Вы». Су Моша сбил свое дыхание и даже не мог говорить. Бам. Дверь распахнулась. Горничная в зеленом платье быстро побежала в сад. «Мисс, мисс, он вернулся, мисс, мисс, он вернулся». Лицо девицы сияло от радости, когда она сказала это, но когда она увидела Су Моша, она сразу же испугалась и онемела. «Чего вы шумите? Что там?» Су Моша холодно посмотрел на горничную, прокричав. Горничная стояла в ужасе. Она вздрогнула и почти рухнула на землю. Затем, красноватые глаза Цинер обратились к служанке, и она спросила, кто вернулся. Горничная с опаской посмотрел на Су Моша, а затем нервно направил ее взгляд на Цинер и слегка сказал, «Су, молодой мастер Су Юн». Цинер была поражена. Она вдруг встала, и, поглядев на горничную, снова спросила, «Молодой, что вы говорите, кто вернулся?» «Су, бум». Су Моша безжалостно пнул ногой девицу. Маленькая горничная рухнула на землю от боли. «Ты сука, что это за бред? Убирайся сейчас же!» — заревел Су Моша. «Су Моша, вы наглый ублюдок!» Цинер была раздражена и прорычала на Су Моша. «Что, мисс, я просто помогаю вам дисциплинировать рабыню, что говорит глупости. Разве это не хорошо?» — рассмеялся Су Моша. «Вы пытаетесь навлечь на себя смерть?» Цинер потянулась за своим мечом на ее талии. Су Моша не было страшно, и он просто ухмыльнулся. «Если у вас есть навык, то тогда быстро используйте свой меч. Тем не менее, вы должны учитывать последствия. Посмотрим, кто будет смеяться последним, вы или я». Лицо Цинер изменилось, но она, в конечном счете, отправила свой меч назад в ножны, и ее пальцы ослабли на рукояти меча. Он подошел к горничной, что лежала, схватившись за живот, и прошептал: «Уходи, быстро на военное поле. «Если за час вы этого не сделаете, я могу сообщить патриарху». Сумоша громко хмыкнул и отправился во свояси. Глава 62. Настоящая правда. Цинер передала часть ее духовной ауры горничной Ся Цуй, проверяя ее травмы. Затем она перенесла Ся Цуй в медицинскую палату главного зала. Хотя Моша нанес только один удар, но из-за его высокого уровня культивирования, он был практически равен смертельной ране. Тем не менее, так как она не умерла, он просто ушел. Сразу после входа в медицинскую палату, она быстро организовала лечение травм Ся Цуй. Ся Цуй еще испытывала мучительную боль, но ей удалось поднять руку, чтобы ухватить Цинер. «Мисс, быстрее возвращайтесь, со мной все в порядке, возвращайтесь и найдите Су Юна, молодой мастер». Цинер тихо сказала, но она по-прежнему неохотно оставила ее. Тем не менее, она гораздо больше беспокоилась о Су Юне. Она не знала, в каком состоянии ее молодой мастер после возвращения с военной Костяной горы. Она даже не знала, было ли у него много травм. Красные глаза Цинер застыли. Только после долгих раздумий она отступила от постели Ся Цуй. Она столкнулась с духовным доктором и сказала: «Будьте осторожны в лечении Ся Цуй. Если допустите малейшую ошибку, я накажу вас». «Да, мисс», — кивнул пожилой доктор. После того, как она закончила, она быстро вышла и оставила медицинскую палату главного зала семьи Су. Она направилась прямиком ко внутренней секте семьи Су. Элиты внешней секты Суши Луна и элиты внутренней секты были внутри главного зала. Они уже вошли в зал заседаний. Они только что закончили беседовать с Ху Цань Мэй и также выполнили просьбы Ху Цань Мэй. Они уже продали ее кое-какие предметы. Даже если некоторые из них и были дорогими, это делалось для поддержания связи, поэтому семья Су была готова продать их. Конечно, Ху Цань Мэй застрянет здесь на несколько дней, но патриарх семьи Су не решался спорить. После того, как все вошли в зал, все заняли свои места. Су Юн терпеливо ждал за пределами зала заседаний, прежде чем он был приглашен внутрь. За пределами зала заседаний было четверо тяжело бронированных учеников с экипировкой зеленого уровня. В руках они держали оружие зеленого уровня и защиту. Ученики внешней секты не могли даже сравниться с этими элитными охранниками. Они испускали духовную властную ауру, пока стояли там. Они все в основном были на промежуточном седьмом этапе, сливки охранников семьи Су. Выражение каждого охранника было собранным. Они не смели проявлять ни малейшего следа неосторожности. Зал заседаний мог вместить около 10 человек. Самые важные люди были здесь, такие как Су Ши Лун, средний стюард внутренней секты, министр финансов Су Мин Хэ, министр правительства Су Ся Фан, военный офицер Су Да, а также старший преподаватель внутренней секты старейшина Исинь Цу. Остальные были элитами из внешней секты. Обычно они не будут иметь возможности быть здесь, но из-за текущих дел, связанных с учеником внешней секты Су Юном, они были вовлечены. Таким образом, они были снаружи, даже при том, что не могли войти в здание. «Приветствую, почетный патриарх», — сказал Су Юн, когда он вошел внутрь и оглядел всех. Его глаза остановились на человеке, сидящем в задней части зала заседаний, патриархе Су Лисюне. Старейшины семьи Су пришли, несмотря на то, что дело касалось внешней секты. Если бы не шарм Ху Цань Мэй, возможно, даже патриарх не вмешивался бы. Су Юн тайно сжал кулаки, его сердце колотилось. Он стоял молча. Су Юн, в это время, от патриарха пришло открытое замечание. Это был серьезный тон. В нем не было дружелюбия или печали. «Да», — ответил Су Юн тихим голосом. «Я хочу спросить тебя, что случилось в конце концов в военной Костяной горе? Почему кое-кто был свидетелем того, как ты был убит тихим дьявольским духом? Тем не менее, ты стоишь здесь, живой и здоровый. Мало того, старейшина секты Бессмертного Меча специально прибыла сюда, чтобы найти вас. Тогда что за дело у вас было со старейшиной Лун Сяньли? Что ты сделал?» Су Лисюн не тратил слов понапрасну, он говорил строго по делу. «Старейшина Лун Сяньли здесь?» Су Юн был поражен. Какова была цель этой женщины? Знает ли она, что он, что у него небесный кристалл? Сердце Су Юна было в смятении, но нынешний патриарх семьи Су задавал ему множество вопросов. Он не приготовился к этому заранее, и он не мог бить траву, чтобы отпугнуть змею. Прим. Предупредить старейшин об истине. Кроме того, его нынешние планы требовали от него оставаться в семье Су. Если бы он должен был бы уехать, он все равно должен был бы забрать с собой Цинер. Наконец, он закончил думать о ситуации. Он ответил: «Благородный патриарх, В тот же день Су Юн был действительно убит тихим дьявольским духом. Моя жизнь висела на волоске, и я оказался в ловушке на вершине скалы. Су Юн боялся и не хотел быть убитым тихим дьявольским духом, так что я решил спрыгнуть. Я приземлился в одно из озер в военной костяной горе. Су Юн был достаточно удачлив, чтобы не утонуть, но мое тело было измотано, и я не смог покинуть военную костяную гору вовремя. Впоследствии Су Юн просто блуждал вокруг военной костяной горы и нашел реку, которая текла из горы. Я просто следовал вдоль реки, чтобы покинуть гору и вернуться обратно к семье Су. Я встретил Ху Цань Мэй перед главными воротами, когда я прибыл. Военная костяная гора была огромной, так что даже если это была запрещенная область семьи Су, заклятие семьи Су, очевидно, не сможет покрыть всю гору. Поэтому неудивительно, что некоторые реки в горах протекали наружу. После того, как Су Лисюн услышал это, его брови медленно сдвинулись. Его глаза были серьезными и сосредоточенными, когда он молча уставился на Су Юна, чтобы увидеть, если какие-то из его слов были ложью. Су Юну было хорошо известно, что на его теле лежит очень сильная духовная аура безмолвной проверки и украдкой пытается определить его психическое состояние в данный момент. Хуа. Именно тогда скрытый вечный камень в его одежде начал мягко трепетать. Теплый поток вскоре вытек и покрыл его сердце. Это позволило ему поддерживать устойчивое сознание. Эффект вечного камня был не только в увеличении способности культивировать, но он был также в состоянии помочь в медитации, где должен был быть спокойный ум и полная концентрация. Су Юн спокойно посмотрел на Су Лисюна, наблюдая за тем, заметит ли он вечный камень. Увидев, что он ничего не заметил, он вздохнул с облегчением. Су Лисюн оставался спокойным, его глаза смотрели пристально на Су Юна. Через некоторое время он сказал: «Это то, что произошло на самом деле». «Да». Цвет лица Су Юна не изменился. Су Лисюн хранил молчание. Обе стороны были сосредоточены на экспрессии друг друга. Тогда, в это время Су Лисюн еще раз спросил: «Старейшина секты бессмертного меча Лун Синь Ли утверждала, что ты украл некоторые артефакты секты бессмертного меча. Я хочу знать, что ты украл у них». «Секта бессмертного меча утверждала, что я украл у них». Зрачки Су Юн сузились, поскольку он разнервничался. Очевидно, что Лун Синь Ли на самом деле узнала о нем и небесном кристалле. По-видимому, причина, почему она оставила семью Су, была в том, что она услышала, что он был отправлен к военной костяной горе. Тем не менее, Лун Синь Ли не сообщила семье Су, что артефактом был небесный кристалл. В противном случае было бы невозможно уйти с небесным кристаллом. Судя по всему, она хотела позволить семье Су открыть истину этого вопроса, так как она не была уверена, что он действительно умер в военной костяной горе. Поэтому, когда семья Су спрашивала Су Юна о событиях, которые имели место быть, даже если скрыть небесный кристалл было трудно, это было бы не невозможно. После того, как он закончил анализ, Су Юн сделал глубокий вдох. Он решил рискнуть. Он не знал, был ли его анализ правильным, но исходя из текущей ситуации, это наиболее вероятный сценарий. Немедленно лицо его изменилось, когда он ответил: «А это дело было просто недоразумением. Этот вопрос был действительно просто недоразумением. Когда я оставил земли семьи Су, я пошел в город Зеркального озера, чтобы купить кое-что. Старейшина Лун Синь Ли тоже была там. Она решала какие-то задачи для секты бессмертного меча». Су Юну посчастливилось иметь разговор со старейшиной Лун Синь Ли. Тем не менее, в тот же день она потеряла свой кошелек, который, как мне кажется, она решила, что взял я. Я был действительно обижен. Старейшины, учитывая мое культивирование, я действительно осмелился бы спровоцировать секту бессмертного меча нарочно. Я думал, что старейшина Лун Синь Ли выглядела как ангел, так что я не мог не бросить на нее некоторые лишние взгляды. Я просто на самом деле не ожидал, что там имело место быть такое недоразумение, несправедливость. После того, как он закончил, Су Юн вздохнул. «Было ли все так просто?» – спросил Су Лисюн. «Су Юн гарантирует, что каждое слово правдиво. Вы должны знать, старейшины, есть ли у меня действительно достаточно мужества, чтобы осмелиться спровоцировать тигра внутри секты бессмертного меча?» Су Юн спокойно ответил: «Да, только опираясь на культивирование, старейшина Лун Синь Ли может убить вас легко». Соседний старейшина Су Ши Лун хмыкнул: «Отбросы внешней секты определенно не имеют такого большого мужества, не так ли?» — сказал другой. Су Юн не сказал ни слова. Су Лисюн молчал, погрузившись в свои мысли. Вся атмосфера в зале стала несколько странной, так как весь зал хранил абсолютную тишину. Су Юн не смел делать никаких нервных движений, так что обе его руки время от времени просто выпрямляли нижнюю часть его одежды. Если бы он оставался совершенно неподвижным, было бы легко возбудить подозрения некоторых людей. Однако, если бы он был слишком подвижен, то он мог бы также подозреваться в угрызениях совести. К счастью, его нынешние действия были просто идеальными. Несмотря на то, что его способности к убеждению были не блестящими, но он все же еще был в состоянии действительно убедить оппозицию. Тем не менее, его рассуждения были все еще посредственными. По крайней мере, они были разумными. «Хорошо, теперь я знаю». В это время Су Лисюн смотрел безучастно на Су Юна и продолжил. «Вы только что вернулись с военной Костяной горы, так что я думаю, что вы измотаны. Идите домой и отдохните. Понятно, патриарх, Су Юн вернется». После того, как Су Юн поклонился, он быстро удалился. После того, как он ушел, старшие остались сидеть там. Их выражения были разными. Некоторые из старейшин шептались друг с другом, но не решались говорить. И, наконец, Су Лисюн заговорил первым. «Как вы думаете, то, что этот ребенок сказал, истина или ложь? Несмотря на то, что это звучит подозрительно, но это не означает, что такого рода вещи не могут случиться». Главный преподаватель Ли Синь Цу сказал со второго сиденья. Он продолжил. «Военная Костяная гора Су Семьи – запрещенная зона, но она является частью целого горного хребта. Даже если заклятие и было там, все еще есть много путей, чтобы покинуть военную Костяную гору. Я думаю, что то, что Су Юн сказал, было разумным. Что касается этого вопроса, его дела со старейшиной Лун Синли, я думаю, что это также разумно. В противном случае, как бы он смело прометчиво выступить против секты бессмертного меча с его слабой культивацией, не мог бы сказать лучше себя. Это плохой культиватор, даже если взять 10 таких, что бы они значили». Соседний старейшина Чжан Хао также согласился. Однако у финансового министра Су Мина был озадаченный взгляд. Но этот Су Юн действительно очень таинственный. Каждый имел такое же впечатление, не так ли? Я просто говорю, что только некоторое время назад, его культивирование было только на 6-й стадии начинающего, не так ли? После наблюдения его ауры сегодня, я решил, что он уже на первом промежуточном этапе. Тест на силу. Су Лисюн вдруг вспомнил что-то и повернулся к Су Шилуну. Тогда он спросил. Су Шилун, этот ребенок является членом внешней секты семьи Су, не так ли? Су Шилун быстро встал и кивнул. Благородный патриарх, вы правы. Я просто говорю, что культивирование этого ученика было на прежнем уровне в течение 8 лет, почему бы он вдруг проявил такой чудовищный темп просто сейчас? По этому вопросу, мне не ясно. Су Шилун только покачал головой. Су Лисюн на мгновение задумался и прошептал. «Позвольте мне сказать, я думаю, что один из этих двух людей, должно быть, нас обманул». «Двух людей?» – спросил Су Шилун. «Да, либо Су Юн, либо Лун Сяньли». И, наконец, Су Лисюн встал и тихо приказал. «Каждый из вас должен присмотреться к Су Юну и внимательно понаблюдать за каждым его движением. Если им будут предприняты какие-либо действия, быстро сообщите об этом мне». Тогда Су Лисюн повернулся и сразу покинул зал заседаний. «Понятно, патриарх». Каждый в зале быстро встал и отдал честь. В то же время, на большом дереве за пределами зала заседаний, можно было бы заметить силуэт, но вскоре он тихо исчез. Глава 63. «Хотите умереть? Просто идите сюда. Кажется, что Су Лисюн заметил меня». Внутри своей маленькой хижины в лесу, у Су Юна было озабоченное выражение на его лице. «В течение следующих нескольких дней, я должен быть внимательным. Я не могу сделать ничего такого, что привлекло бы их внимание. В противном случае многое из того, что я спланировал, не сработает». В его маленькой захудалой комнате в хижине были лишь изношенные стул и стол. Его кровать была все еще сломана и ее не хватало ножек. Так как он не жил какое-то время здесь, то на его столе был толстый слой пыли. Су Юн очистил некоторые из областей, которые были необходимы, а затем устроил небольшой массив для культивирования. Тем не менее, до того, как массив был завершен, он услышал стук в дверь. Су Юн мог примерно угадать, кто это был, пока быстро открывал дверь. Взглянув на гостей, он увидел, что это в самом деле это были брат и сестра Юэ Ян, большой брат, Су Юн. После того, как брат и сестра Юэ Ян увидели, что Су Юн был цел, Они пришли в экстаз. Глаза Синь Юэ начали переполняться слезами, когда она закрыла рот, чтобы заплакать. «Брат Су Юн, мы думали, что ты умер». Су Синь Ян заключил Су Юна в свои объятия. Руки Су Синь Яна плотно сжали Су Юна, так, что Су Юн почти не мог дышать. Двое гостей успокоились после возбуждения от их эмоционального соединения. Затем они вошли в маленькую хижину. Даже если эти двое и были радостными от того, что с Су Юнем было все хорошо, они начали спрашивать, терзает ли Су Юн боль, просто чтобы убедиться, что у Су Юня не было никаких серьезных травм. Су Юн был действительно тронут. Перед братом и сестрой Юэ Ян он ничего не скрывал. Эти двое никогда не предали бы его, так что он говорил обо всем, что произошло, в том числе о могиле Су Тянь Лун. Когда эти двое узнали о приключении Су Юна, они разволновались и распереживались. Они были крайне удивлены, что Су Юну теперь удалось войти на второй промежуточный этап. Чуть больше, чем за полгода обучения его культивирование прыгнуло от новичка шестого этапа ко второму промежуточному этапу. Что это за невероятный темп? Было очень вероятно, что даже в истории семьи Су не было гения, который достиг бы этих результатов. На самом деле, они не знали, что Су Юн восстановил свой талант. В сочетании с эффектами вечного камня, было бы странно, если бы темп его культивирования был бы не таким быстрым. «Ах, да, Синь Юэ и Синь Ян, у меня есть что-то для вас, ребята». Су Юн активировал свое пространственное кольцо и начал рыться в предметах внутри него. «Пространственное кольцо?» – спросила Су Синь Юэ, когда она увидела темное кольцо из желтого металла на пальце Су Юна. Когда она закрыла рот в шоке, она спросила: «Брат Су Юн, как вы получили пространственное кольцо? В городе Зеркального озера я завершил миссию и заработал достаточно денег, чтобы купить его». Су Юн сказал, улыбнувшись: «Завершил миссию за деньги?» Синь Юэ и Синь Ян посмотрели друг на друга. Оба чувствовали, что почти ничего больше не знают о Су Юне. Через некоторое время Су Юн достал огромное количество кристаллов кровавого нефрита. Они сбились в одну кучу, которая действительно напоминала небольшой холм, сделанный из нефрита. Если пересчитать кристаллы, вероятно, их было несколько сотен. Синь Юэ и Синь Ян были поражены. «Брат Су Юн, это кристаллы кровавого нефрита?» Юэ Ян заикался. Его голос дрожал. «Да». Су Юн просто кивнул. «Как их может быть так много?» — спросила Синь Юэ. Она дрожащей рукой подняла одну часть кристалла, чтобы проверить. Он был реален. Она была совершенно ошарашена. Эти были получены после убийства Су Нанье, — сказал Су Юн тихим голосом. После того, как брат и сестра, услышав это, их разум не мог не вспомнить то внезапное нападение, что убило Су Нанье, немедленно они почувствовали холод на спинах, и их тела начали дрожать. «Так брат Су Юн убил Су Нанье», — прошептала Синь Юэ. «Старший Су Юн находится на промежуточном этапе культивирования, так что убийство Су Нанье было легким. Брат и сестра не осмелились бы снова недооценить Су Юна. Что случилось с игроком в азартные игры и дебоширом, который ничего о мире не знал? Они поняли, что Су Юну вряд ли нужна будет их помощь. Несмотря на это никак не влияло на чувства между этими тремя людьми. После того, как Су Юн вытащил все кристаллы кровавого нефрита, он раскрыл свой план. Синь Юэ и Синь Ян, этих кристаллов кровавого нефрита достаточно, чтобы обменять их у Суши Луна на взнос, который должен позволить вам обоим быть квалифицированными, чтобы войти во внутреннюю секту. Что? Синь Ян был удивлен. Брат Су Юн, действительно ли вы хотите отдать их все нам? Нет, мы не хотим их. Брат Юн Су, вы должны обменять их на свой собственный взнос. Синь Юэ утверждала, качая головой. «Я не могу войти во внутреннюю секту», — сказал Су Юн. «Почему?» — спросил Синь Юэ. «Трудно сказать причину, но эти кристаллы кровавого нефрита были специально подготовлены для вас, ребята. Если вы войдете во внутреннюю секту, то вся ваша жизнь станет очень легкой. Достаточно, если вы посотрудничаете со мной позже. Я оскорбил многих членов внутренней секты, так что если я войду во внутреннюю секту, мирной жизни мне не видать. Но, не стесняйтесь, просто быстро возьмите их», — ответил Су Юн. Видя, что Су Юн был так настойчив, брат и сестра, в конце концов, согласились, несмотря на то, что они замешкались на мгновение. «Брат Су Юн, если вам нужна помощь, просто скажите нам. Даже если мы войдем во внутреннюю секту, мы, безусловно, поможет вам», — сказала Синь Юэ с серьезным выражением. глупая девочка. Су Юн не мог не улыбнуться. Вы, ребята, уже помогли мне больше, чем достаточно. Он проговорил с братом и сестрой еще около часа, пока в дверь не раздался другой стук. Тук-тук, Су Юн нахмурился. В семье Су, за исключением Синь Юя и Синь Ян, он действительно не знал никого. Трое замолчали. Синь Юя и Синь Ян посмотрели, нахмурившись на Су Юна, который с неохотой встал и открыл дверь. Дверь открылась. В дверях ждала очаровательная девушка в желтом платье. У нее были длинные волосы, которые спускались вниз, как водопад. Ее фигура была безупречна, как драгоценный камень, и ей еще не было 15. У нее были светлые глаза и белоснежные зубы. Ее брови были мягкими, что делало ее еще более красивой, даже по сравнению с Синь Юэ. Она действительно была светящейся феей. Несмотря на все это, глаза девушки были немного красными, и на ее лице были видны следы высохших слез. Она выглядела немного напряженной и осунувшейся. Тем не менее, когда она увидела Су Юн, слезы Цинер не могли не пролиться, как дождь. Люди вокруг нее смотрели на нее с жалостью. «Молодой мастер», Цинер умолкла, пытаясь говорить. Она просто не могла остановить слезы. Она бросилась в объятия Су Юна, ее задушили рыдания. «Цинер», в горле у Су Юна пересохло. Его руки обвились вокруг девушки, как будто он не хотел отпускать ее. Видя ситуацию, девушка начала рыдать еще более яростно. Ее слезы начали обливать грудь Су Юна. Через мгновение она перестала дрожать и плакать. Своими красными глазами она смотрела на Су Юна. «Молодой мастер, вы в порядке?» Цинер снова зарыдала. «Не волнуйся, Цинер, я в порядке. Тебе не придется беспокоиться обо мне», — засмеялся Су Юн. «Прекрасно, слава богу. Молодой мастер должен быть очень осторожным и бдительным. Пожалуйста, благословите благополучное возвращение Су Юна с военной костяной горы». Цинер обратилась к небу, чтобы завершить молитву. Су Юн действительно не знал, что Цинер чувствовала к нему, но не было никаких сомнений в том, что он не хотел потерять эту девушку. В течение первых нескольких мгновений брат и сестра Юэ Ян просто сидели в замороженном состоянии. Затем Синь Юэ бодро подбежала и пару раз пошутила. Она поздоровалась с Цинер и присела пообщаться с ними. Увидев изможденный вид Цинер, сердце Су Юна было в страшной боли. Даже с ее напряженным графиком, она выбежала из главного дома без какого-либо перерыва. Несмотря на то, что она говорила немного, она по-прежнему ощущала подлинную заботу Су Юна. После входа в хижину, Цинер тщательно осмотрела тело Су Юна с ног до головы на предмет каких-либо травм. Она должна была проверить, что Су Юну было действительно хорошо, прежде чем она взяла кошелек с пояса. Тем не менее, прежде чем она смогла даже дать деньги Су Юну, Су Юн бросил серьезный взгляд. «Молодой мастер, держите это для себя», — сказал Су Юн серьезным тоном. Цинер колебалась, прикусив нижнюю губу. Она не ответила. Звуки галопа лошадей. В это время стали слышны звуки духовных жеребцов. Звук становился все ближе и ближе. В конце концов, звук остановился, и снаружи кабины можно было услышать ржание жеребцов. Су Юн жил в маленькой хижине, расположенной на задворках внешней секты семьи Су. Кто захотел бы приехать сюда? Су Юн нахмурился. Он чувствовал, что снаружи было много духовных ореолов, которые были грубыми и сильными. Казалось, что прибыли многие ученики промежуточной области. Были ли они от внутренней секты? Су Юн встал и решил выглянуть на улицу. «Молодой мастер». В это время рука Цинер втянула его обратно. Су Юн посмотрел на девушку, чтобы увидеть, как она вытирала слезы в ее глазах. Выражение на ее личике изменилось на решительное, и резким тоном она сказала: «Я проверю снаружи». Когда Цинер вытянулась, Су Юн посмотрел на нее. Ее тело казалось слабым, в то время как ее лицо показывало, что она едва выдерживала истощение. Сердце Су Юна было в суматохе. До сих пор она была той, которая защищала его от дождя. До сих пор она защищала его, несмотря ни на что. Когда ее родители умерли, она должна была столкнуться совсем в одиночку. Как она все выдерживала? Су Юн схватил руку Цинер. Цинер была поражена на мгновение. Ее красновато-осенние глаза смотрели на Су Юна. «Просто отдохни здесь немного, ладно? Я проверю», — тихо сказал Су Юн, со смешком в конце. «Но, молодой мастер». Цинер также хотела сказать что-то еще, но она увидела, что Су Юн уже сделал шаг вперед, открыл дверь и вышел на улицу. Как могли брат и сестра Юэ Ян и Цинер быть спокойными? Они также сразу же поспешили к двери. Выглянув на улицу, они действительно остались в шоке. Перед ними оказалась дюжина имперских стражников в доспехах. Многие из них были все еще на их духовных жеребцах. Каждый из стражников, казалось, обладал клинком, созданным во внутренней секте. Все глаза имперских стражников смотрели на людей в маленькой хижине. Духовные жеребцы постоянно ржали и топтали землю, что поднимало пыль. Имперские стражники излучали испепеляющую ауру. Имперские стражники внутренней секты действительно были достойны их названия в семье Су. Ученики внешней секты были крошечными насекомыми под их ногами. Некоторые из императорских стражников даже имели реальный боевой опыт. Су Юн взглянул на таинственных стражников, которые были верхом на лошадях. Его глаза остановились на человеке впереди, верхом на белом духовном жеребце. Су Моша. С первого дня возрождения Су Юна, он предупредил его, держаться подальше от Цинэр. Настоящий Су Моша живет высоко и смотрит вниз так же, как он смотрит вниз на Су Юна со своей лошади. В глубине его глаз была жалость и презрение. «Мисс, кажется, что мои предупреждения не работают», — высокомерно сказал Су Моша. «Су Моша, почему ты пришел сюда?» Цинэр вышла вперед и впилась взглядом в Су Моша. Цинэр сделал один шаг вперед, в то время как Су Моша также сделал один шаг назад. Может быть, на этот раз он будет наблюдать со стороны. Су Моша играл его волосами и медленно проговорил: «В небольшом саду я позволил вам уйти только на военное поле на практику. Вместо этого вы не только не пошли туда, но отправились в дом этого отброса. Время практики было установлено патриархом. Если вы не следуете процедуре практики, то вы игнорируете приказы патриарха. Теперь быстро возвращайтесь со мной в главный дом и примите свое наказание. В противном случае, если вы решили предать семью Су, тогда я буду иметь право убить вас». Когда последние слова умолкли, взгляд глаз Су Моша стал убийственным. «Су Моша, не заходите слишком далеко», — Цинэр крикнула, когда она сжала ее зубы в ярости. «Я захожу слишком далеко», — Су Моша ухмыльнулся, — «это то, что диктуют законы. Как я могу допустить вас к нему?» Потом он махнул рукой: «Заберите молодую даму домой, вместе с Су Юнем. За воспрепятствование походу Цинэр к военному полю, он получит свое должное наказание. Отправить его в тюрьму внешней секты на 10 дней. Пусть он испробует на вкус тюремное заключение». «Да, сэр, будет сделано, старший Су Моша», — прокричали имперские стражники внутренней секты и одновременно спешились. Затем они стали направляться к Су Юн и Цинэр. Синь Юэ стала очень напряженная и собиралась принять меры. Тем не менее, вдруг она услышала, как Су Юн внезапно завопил: «Стоп!» Имперские стражники были поражены на мгновение. Су Моша просто нахмурился: «Отброс из внешней секты. Вы, что, ребята, боитесь его? Просто выполните приказ». После того, как имперские стражники услышали приказ, они, не колеблясь, двинулись вперед. Цзинь. Внезапно, стройный обоюдоострый клинок вылетел из ножен на спине Су Юна. Без всякого предупреждения, он взлетел прямо к одному из имперских стражников и безжалостно обезглавил его. Имперские стражники были поражены, они медленно остановились и отступили. Они поспешно вытащили мечи, чтобы сопротивляться. Бэм. Клинок был встречен мечом. Руки стражника задрожал. Они чувствовали духовную ауру этого ученика внешней секты, что была сильной, очень сильной. Они начали чувствовать ужас. Был ли это на самом деле ублюдок из внешней секты? Имперские стражники дрожали, размышляя над этим. Удар. Жестокий удар ногой попал прямо в грудь одного из имперского стражника внутренней секты. Нога прочно врезалась в броню. Каждый человек стал свидетелем того, как стражник отлетел и жестоко врезался в землю. Все его тело пострадало, и он с трудом поднялся. Они видели, как клинок Су Юна отправился в землю, когда он излучал ауру меча, которая окутала всю область. Она даже начала поднимать пыль. Его лицо было беспощадным, когда он спокойно посмотрел на Су Моша и его группу. «Хотите умереть? Тогда просто идите сюда». Глава 64. «Хорошо, просто убей их всех. Части». Сцена была очень неловкой. Синь Юэ и Синь Ян бросились к Су Юну. Затем, они также вытащили свои мечи, чтобы помочь Су Юну. Цинэр была совершенно потрясена. Молодой мастер, когда у него появилось столько мужества, она могла только смотреть ошарашенно на Су Юна. Она оставалась потрясенной, потому что она думала, что все это было нереальным. Неуверенный молодой талантливый мастер, который был сломлен, который играл на деньги и пил день за днем, как он вдруг так сильно изменил свою манеру поведения. Кроме того, монеты, что она давала ему каждый месяц, которые он постоянно требовал, он вдруг перестал. Что на самом деле случилось с молодым мастером? Цок-цок, Сумоша подвел его жеребца к Суюну. Он не слезал со своего жеребца, но продолжал смотреть свысока на человека перед ним. «Ты собираешься бунтовать?» – сказал Сумоша. «Я никогда не собирался», – ответил Суюн. «Ты смеешь спорить со мной?» – Сумоша холодно фыркнул. Его пара глаз начинала испускать сильное убийственное намерение, и он внезапно выхватил меч из-за пояса. Меч кричал, вибрируя. Затем он указал им на Суюна и произнес свой ультиматум: «Просто сдайся мне добровольно. В противном случае, я обезглавлю тебя на месте. Сумоша, если вы решитесь принять меры, то я уничтожу вас, от вас останется только скелет. Вы посмеете?» После того, как Сумоша услышал эти слова, его глаза вспыхнули на мгновение. Потом он хмыкнул: «Что за странные слова ты говоришь? Суюн, неужели ты думаешь, что ты можешь убить меня?» «Я не могу». «Тогда кто может?» — засмеялся Сумоша. Суюн поднял руку и указал на Цинэр. Сумоша замер на мгновение, а затем внезапно разразился смехом. «Ха-ха-ха-ха, девка, рабыня, ха-ха-ха-ха, это действительно слишком смешно». Сумоша пустил слезу, продолжая смеяться. Он еще не скоро перестал смеяться. Он был чрезвычайно уродливым, когда пренебрежительно смотрел на Цинэр. Его рот открыл насмешку, не говоря уже о том, что ее сила ниже, даже с ее статусом. «Она мне не противник. Она будет пытаться убить меня. Если у вас есть мужество, то просто дайте ей попробовать. Ха-ха-ха-ха». На этот раз Сумоша был не одинок. Даже имперские стражники внутренней секты присоединились. Их смех был полон насмешки и презрения. Несмотря на то, что они знали об этой маленькой сестре по имени Цинэр, это было просто пустое имя. Цинэр хотела произнести что-то в опровержении, но ее маленькие руки сжались в кулаки, пытаясь сдержать ее. Лица Синьюя и Синьян покраснели от ярости и ждали момента, чтобы помчаться вперед и атаковать Сумоша. Но прямо в этот момент Суюн снова заговорил. Он открыл рот и очень громким голосом и закричал: «Естественно, она не может убить вас, но кое-то здесь может легко забрать вашу жизнь». «Кто? Это два мешка мусора рядом с тобой?» — засмеялся Сумоша, изучив тех, кто стоял рядом с Суюнем. «Сволочь!» Синьян вспылил, но Суюн удержал его. Суюн подмигнул Сумоша и крикнул: «Конечно, это не они, это знаменитый старейшина Ху Цань Мэй из школы Минын». Его голос был очень громким, что, вероятно, напугало Сумоша. Затем он продолжил: «Не так давно Цинэр и Ху Цань Мэй встретились друг с другом. Поладили очень хорошо, они уже стали близкими друзьями. Что же касается того, что Цинэр пришла сюда, чтобы увидеть меня, истинный мотив ее был в том, чтобы Ху Цань Мэй потренировала Цинэр. Если вы хотите спровоцировать Ху Цань Мэй и ее школу Минын, делая школу Минын врагом семьи Су, то это будет полностью ваша собственная вина. Таким образом, за Цинэр нет никакой вины. Вместо этого она должна быть поощрена за ее похвальный поступок». «Что за чушь ты несешь?» Глаза Сумоша сузились, когда он ухмыльнулся. «Ху Цань Мэй дружит с этой презренной служанкой. Не смешите меня. Вы, все, быстро помогите мне их забрать. Не тратьте больше времени». «Есть». Имперские стражники уже не были вежливыми. Каждый из них активировал духовную ауру и бросился к группе Суюна. Тем не менее, как раз в этот момент, внезапно, с быстротой молнии пролетела красная фигура. Она приземлилась прямо перед Суюнем. Когда ноги фигуры коснулись земли, земля задрожала на мгновение. В группе имперских стражников кое-кто был потрясен и неуклюже упал на землю. Они очень смутились такими своими действиями. Даже Сумоша пострадал. Его духовный жеребец был явно очень напуган и бил ногами в воздухе. Он чуть было не скинули своего наездника. Потребовалось некоторое время, чтобы жеребец успокоился. Когда он посмотрел на землю, на нее было три трещины. Эти трещины на самом деле исходили из одного источника – маленькой и изящной ноги. Ху Цань Мэй. Сумоша был ошеломлен. «Уничтожь его!» Суюн отдал приказ. Ху Цань Мэй нахмурила лоб. Она бросилась к Сумоша, как ураган. Ладони ее руки безжалостно замахнулась прямо к лицу Сумоша. Удар. Тело Сумоша немедленно слетело с духовного жеребца и сильно врезалось в недалеко стоящее большое дерево. Бум. Его тело врезалось в дерево и перевернулось на земле еще несколько раз. Когда он встал, ярко-красный отпечаток ладони появился на его щеке. На углу рта Сумоша появилась кровь. Когда он коснулся его раны на лице, он остался пораженным. Он пристально посмотрел на Ху Цань Мэй с яростью. «Благородный старейшина, вы, что вы пытаетесь сделать?» «Пытаюсь сделать», — Ху Цань Мэй тайно бросил взгляд на Су Юна. Потом она посмотрела на человека, стоящего позади Су Юна, и уставилась на Цинэр. Она указала на нее и сказала: «Этот человек мне как сестра, мы привязаны друг к другу». Это была любовь с первого взгляда. На этот раз она специально привела меня к внешней секте семьи Су на экскурсию. Если вы решитесь беспокоить ее, то считайте, что беспокоите меня, Ху Цань Мэй, так, что должно быть у вас есть достаточно мужества. Просто уничтожь его». В это время Су Юн тихо прошептал Ху Цань Мэй. Прошептал ей громко, но Цинэр ясно слышала. Ее глаза расширились, когда она посмотрела на Су Юна с удивлением. Она была удивлена снова, обнаружив, что глаза Су Юна были заполнены яростным светом. Это убийственное намерение просило уничтожения. Все тело Цинэр дрогнуло. Был ли это действительно молодой мастер? Тем не менее, Ху Цань Мэй на этот раз не стала действовать. Она подождала мгновение, прежде чем ответила: «Несмотря на то, что все это ради небесного кристалла, но если я сделаю это, так как он человек Су Ли Сюна, когда я его убью, между семьей Су и сектой Ин Мин возникнет обида. Хотя школа Мин Ин не из слабых, но отношения с семьей Су важны. Восстановить отношения сложно, я не хочу быть их врагом. Тогда просто серьезно рань его. Что же касается убийства его, просто дайте мне сделать это», — прошептал Су Юн. После того, как Ху Цань Мэй услышала эти слова, она немедленно начала действовать. На этот раз, в чистой и эффективной манере, она рванула к Су Моша. «Ху, старейшина Ху». Глаза Су Моша округлились, после того, как он увидел заманчивое миниатюрное тело Ху Цань Мэй, что проворно направилось к нему, и в мгновение ока, она была перед ним. Потом она протянула ладони и ударила прямо его в грудь. «Эф-эф». Су Моша взлетел в воздух, его рвало кровью. Он снова яростно упал на землю, но это был не конец. Особая аура Ху Цань Мэй напала на все тело Су Моша изнутри, и вскоре начала добить его 5 внутренностей и 6 кишок. Прим. В основном все внутренние органы. Это создало внутренние повреждения по всему телу Су Моша, которые временно заблокировали его меридианы, предотвращая использование духовной силы для восстановления. Она одним ударом уже серьезно травмировала старейшину на промежуточном 10-м этапе. Он был не в той форме, чтобы продолжать борьбу. Имперские стражники внутренней секты, которые видели эту сцену, сильно занервничали. Очевидно, что никто не осмелился бы спровоцировать или принять меры против Ху Цань Мэй. Вместо этого они бросились к Су Моша, чтобы помочь поддержать его. «Уходите». Слово явно пришло из маленького розового рта Ху Цань Мэй. Когда они помогли занять Су Моша место на его жеребце, они быстро вернулись на своих жеребцов и ускакали. Вскоре звуки копыт затихли, и только пыль плавала вокруг. Цель этого путешествия Ху Цань Мэй была в получении небесного кристалла. Пока небесный кристалл был в его руках, Ху Цань Мэй пришлось выполнять просьбы Су Юна. Конечно, до тех пор, как его запросы не стали бы слишком возмутительными. Что же касается объявления, что Ху Цань Мэй и Цинэр были близки, словно сестры, это позволило бы Цинэр получить немного больше влияния на семью Су. По крайней мере, над ней не будут так легко издеваться. Кроме того, Су Юн не может быть связан с Ху Цань Мэй, иначе Су Ли Сюн бы проверил бы его и раскрыл бы истину. Су Юн смотрел туда, где была группа Су Моша. Он задумался на мгновение, а потом спросил: «Он будет мстить, не пройдет и 3 дня, не так ли? Прямо сейчас он даже не сможет покинуть свою кровать». Ху Цань Мэй мягко улыбнулась. Внезапно она подумала о чем-то и посмотрела на Су Юна: «Что ты собираешься делать?» Су Юн не ответил и сразу вернулся в свою комнату. В то же время Цинэр смотрела на Ху Цань Мэй в изумлении. Старейшина школы Мин Ин, который имел более 10 000 учеников. Даже это позволило бы Цинэр уважать ее. Патриарх семьи Су лично отправился к внешней секте, чтобы приветствовать ее. Ху Цань Мэй на самом деле вышла, чтобы помочь ей в этот раз. Кроме того, она сказала, что они были близки, как сестры. «Маленькая сестра, иди скорее, поговорим». Ху Цань Мэй открыла свои белоснежные зубы в улыбке Цинэр. Вскоре после того, как ее большой белоснежно-белый хвост исчез в комнате, В хижине Синь Юя и Синь Ян просто встали перед столом. Они не решились действовать, так же, как и Цин Эр. Зная культивирование Ху Цань Мэй, как они смели торопить события. Ха-ха, просто садитесь все, ах, не будьте такими напряженными. Ах-ах-ах, маленькая сестра Цин Эр, не надо так стесняться. Яй-яй, ты выглядишь так мило, сказала Ху Цань Мэй и подмигнула Цин Эр очаровательными глазами. Тоненький язык Ху Цань Мэй облизал губы, как будто она была хищником. Лицо Цин Эр покраснело, она поспешно опустила голову. «Хорошо, старейшина Ху, не дразните больше». Су Юн не был вежлив и сел прямо на полу. «Я дразню», можно было видеть, что Ху Цань Мэй обратилась к Су Юн и заявила. «Я дразню их, по сравнению со мной, есть кто-то, кто уже и без меня тут натрюкачил. ГМ, КХМ, КХМ». Су Юн внезапно сильно закашлялся. Тем временем Ху Цань Мэй явно намеревалась подружиться с Цин Эр. Затем она подняла свою маленькую белую руку и щелкнула пальцами. Мгновенно, белый слой света окутал Синь Юэ, Синь Ян и Цин Эр. Внезапно, Трия обнаружила, что они не могли ничего слышать. «Что происходит? Почему мы не можем слышать?» — с тревогой сказал Синь Ян. И тогда голос Ху Цань Мэй появился в их умах. «Мне нужно кое-что обсудить с Су Юнем. Вам не нужно этого слышать. Так что я временно заблокировала вашу способность слышать, так просто подождите». После того, как они услышали это, их сердца успокоились. «Что ты делаешь?» Су Юн был озадачен и продолжил. «Если ты не хочешь, чтобы они услышали разговор между нами, то мы можем просто попросить их уйти. Так не пойдет. Если они уйдут, то пойдут слухи», — сказала Ху Цань Мэй, используя ее очарование и хихикая. Пара прекрасных глаз постоянно кокетливо подмигивала Су Юну. Су Юн был, как служанка, он не знал, что делать. Улыбка на лице Ху Цань Мэй напряглась и выглядела недовольной, когда она спросила. «Разве я не красивая?» «Нет, ты очень красивая». «Тогда почему у тебя нет никакой реакции?» Рот Ху Цань Мэй изогнулся, пока она смотрела на Су Юна. Хотя фигура Ху Цань Мэй была миниатюрной, она была довольно неплохо сформирована. Ее красное боевое платье скрывало пухлые и бесподобные груди, которые, казалось, хотели вырваться наружу. Было очевидно, что кроме ее очаровательного лица, была еще одна важная область, которая будет привлекать ее грудь. В этот момент Ху Цань Мэй все еще была в поле зрения Трия. Она просто игнорировала их и расстегнула одежду, открывая чистую белую кожу ее нежного тела. Потом она очаровательно сказал: «Если ты хочешь этого, то вперед». Глава 65. Убийство в тихую ночь. Часть 2. Бросается во все тяжкие. Прим. Идиома. Она его соблазняет. Более того, она совсем не изменилась в лице. Казалось, что если бы сила воли Су Юна была бы чуть менее прочной, было бы весьма вероятно, что он бы поддался. Тем не менее, Су Юн был не глуп. Ху Цань Мэй была мощным культиватором. Почему бы она заинтересовалась таким слабым человеком, как он? К тому же, в своей предыдущей жизни, Су Юн сталкивался со многими схожими трюками, разве посмел бы он действовать? К счастью, его вечный камень всегда держал его ум в узде, иначе он бы, наверное, просто бросился к ее ногам. «Хорошо, больше можешь не дразнить. Настало время, мы приступим к делу». Су Юн поспешно пытался держать голову ясной, мягко сказав это. «Какой черствый!» Рот Ху Цань Мэй изогнулся, и она быстро одернула одежды. Несмотря на трех ближайших людей, которые ничего не могли слышать, она приподняла нежную белую ногу и сказала: «Причина, почему я не хотела отпустить их, в том, что возле вашей области много людей. Я знаю, из-за инцидента на военной Костяной горе, в сочетании с моим внезапным увеличением культивированием, они стали подозрительными». Су Юн сказал, когда вдруг понял, почему Ху Цань Мэй не хотела, чтобы три человека ушли. Если Цин Эр и два человека покинули бы маленькую хижину, то в доме Су Юн осталась бы только Ху Цань Мэй. Это только бы распылило подозрительность семьи Су. Зачем Су Юн и Ху Цань Мэй встречались? В случае возникновения этого вопроса, было бы лучше избежать упоминания небесного кристалла, так что Ху Цань Мэй не хотела, чтобы Трия вышла бы за дверь. «Так, это из-за небесного кристалла», — Су Юн внезапно воскликнул. «Ах, ну только из-за него. Ты также мог бы использовать меня минуту назад, не так ли? Ты знал, что из-за небесного кристалла я бы наблюдала за тобой. Ты целенаправленно кричал во время большого переполоха. Это громкие речи были не для Су Моша, а для меня, не так ли?» Ху Цань Мэй хихикала. «Если что-то случится со мной, естественно, Небесный кристалл исчезнет со мной без следа. Вы, люди, вы даже хитрее меня. Ху Цань Мэй мягко хмыкнула. Это для моего же выживания. В любом случае, если такая ситуация повторится, я не помогу тебе решить эту проблему. У тебя еще есть 4 дня. Мое терпение ограничено. Просто отдай мне небесный кристалл прямо сейчас. Тогда я могла бы помочь тебе войти во внутреннюю секту. Но если ты не отдашь мне небесный кристалл тогда, просто готовься к смерти. После того, как Ху Цань Мэй сказала это с улыбкой, она тут же встала и направилась прямо к двери. Синь Юэ просто смотрела на двух разговаривающих людей и не знала, о чем они могли говорить. Вскоре после того, как они услышали звук щелчка пальца у двери, их слух был восстановлен. Ху Цань Мэй открыла дверь изящно и вышла. Медицинский центр главного дома. Молодая горничная Ся Цуэ смиренно приняла лекарство, прописанное врачами. Она обхватила больной живот и захромала прочь из комнаты. Только тогда она услышала взрывы шумных выкриков в медицинском центре. «Быстро, быстро, быстро, быстро внесите старшего Су Моша внутрь. А теперь медленнее, двигайтесь осторожнее». Волна шума разливалась внутри. Позже она увидела Су Моша, которого держали два стражника. Сразу же после они вошли в дверь и услышали звук ПСС. Су Моша теперь кровоточил алой кровью. Его лицо стало еще более бледным, когда он застонал от сильной боли. Что происходит? Ся Цуэ была сбита с толку. Су Моша осторожно поместили на кровати, старшие врачи начали быстро диагностировать его. Через некоторое время пришел патриарх семьи Су. Увидев Су Моша в таком состоянии, его настроение испортилось. Что случилось? Разве ты не отправился вслед за молодой леди? Спросил Су Лисюн Су Моша холодно, когда он направил свою духовную ауру, чтобы полностью окутать Су Моша. Су Моша слабо проинформировал патриарха о событиях, произошедших несколько минут назад. Как, молодая девушка была на самом деле близкой подругой Ху Цань Мэй? Как это возможно? Су Лисюн, очевидно, не верил этому. Ху Цань Мэй пришла к семье Су, чтобы поговорить с другом. Патриарх, если это так, то, в будущем, если Циннер отправится в секту поглощающего неба, и если Ху Цань Мэй узнает, не станет ли Ху Цань Мэй вмешиваться в наши планы, Су Моша застонал, как умирающий. Хэмэмэм, Су Лисюн громко хмыкнул, школа Минын может быть мощной, но что они осмелятся сделать против секты поглощающего неба? Даже старейшины секты бессмертного меча не станут делать что-то подобное, так что я думаю, что Ху Цань Мэй не будет действовать. Тем не менее, я просто очень расстроен. Почему Ху Цань Мэй избила тебя так серьезно? Было ли это действительно необходимо быть настолько жестокой? Глаза Су Моша внезапно распахнулись, и рука Су Моша схватила патриарха. Он ответил: «Старший, вы должны отомстить за меня. Я не смирюсь с этим. Я недоволен таким исходом. Я, безусловно, нанесу ответный удар, старший». На самом деле, Су Моша был племянником патриарха, однако многие в семье Су даже не знали об этих отношениях.